что сталось с Надей. Уже в течение 3 дней Надя не знала, где она и что с нею случилось. До сих пор она жила у Елагина, воспитанная им, привыкла почитать его как отца и не сомневалась, что ее судьба будет похожа на судьбу таких же, как она, девушек, то есть придет время, станут ее вывозить, а потом выйдет она замуж за любимого, конечно, человека. Так думала она, но вышло совершенно иначе. Первое ее появление в свет было, правда, отпраздновано торжественным обедом и балом. На нем произошло и окончательное объяснение с князем Бессменным, которому Надя поклялась в вечной любви, все было чудесно. Но на другой день круто изменилось. На другой день Елагин призвал ее к себе, показал на явившегося к нему старика и сказал, что она должна ехать с ним, забрав самые необходимые вещи. Надя не противоречила, привыкнув исполнять приказания Елагина. Собралась, села в карету вместе со стариком и поехала. Ей было немножко жутко ехать так с чужим человеком, но почтенный вид ее спутника несколько успокаивал ее. Однако заговорить с ним она не решалась. Он тоже молчал, и когда они отъехали от дома, опустил шторы в карете, так что Надя не могла видеть, куда ее везут. Они ехали долго, карета несколько раз поворачивала, наконец остановилась. Старик поглядел из-за шторы в окно и поднял ее. В то же время гайдук откидывал подножку и отворял дверцу. Они были на закрытом дворе, обсаженном деревьями. Надя вышла из кареты вслед за стариком. Он отвел ее в приготовленное для нее помещение, как сказал он, и просил подождать, откланялся и ушел. Надя ждала уже 3 дня, но пока ничего не выходило из ее ожидания. Ее помещение состояло из 3 очень хорошеньких комнат, куда ей приносили завтрак, обед, чай, кофе и всякое угощение. Все было очень вкусно, очень хорошо и богато подано. В средней комнате, устроенной для будуара, стояли шкафик с книгами, письменный стол с принадлежностями для письма и рисования и клавесины с нотами. Служила Наде немая калмычка, которая являлась на звонок и от которой нельзя было добиться ни слова. Что это было и почему, Надя понять не могла. Она видела, что ее почему-то заперли одну одинешеньку и напрасно пыталась доискаться разрешения этой загадки. Она написала Елагину письмо, в котором изобразила свое положение, и просила, если нельзя освободить ее, то хоть прислать ей француженку, ее мадам, чтобы не так было скучно и безлюдно. Письмо она отдала калмычке, та взяла его с поклоном и унесла. Письмо Елагину Надя, конечно, могла послать через свою новую горничную, но поручить ей записку Бессменному она не решалась. Будь с ней ее Дуняша, тогда было бы другое дело. Под влиянием этого Надя всплакнула несколько раз. Однако молодость брала свое, и мечты сменяли слезы. Надя воображала себя сказочной царевной, которую заперли в заколдованном замке, так что она должна ждать царевича, а он придет и освободит ее. Под царевичем, конечно, подразумевался князь Бессменный. Он отыщет ее, сделает невозможное и освободит. Но надо облегчить ему задачу, дать знать ему. Но как? В первый же вечер Надя отправилась гулять в сад, куда выходили окна ее комнат. Ее никто не удержал. Ее комнаты были в нижнем этаже, к ним примыкал балкон, и дверь на этот балкон не была заперта. Сад казался обширным, но Надя скоро убедилась, что для нее отделена лишь небольшая часть его. Она была окружена домом, забором, речкой, а потом тянулся высокий частокол. Другого входа и выхода, кроме балконной двери, не было. Надя внимательно обошла кругом. У дома росли густые кусты, сквозь которые не пробраться было. За речкой виднелся сад, совершенно пустынный. Частокол был сбит из высоких заостренных кольев, гораздо выше человеческого роста. Не только перепрыгнуть, но даже заглянуть через него не было никакой возможности. Но в одном месте колья расшатались, и один из них образовал щель настолько широкую, что она образовала довольно значительный просвет. Сойдя с дорожки на траву, Надя пробралась к нему. В просвет виднелся широкий пустырь с далекими бедными домиками, как бы потерявшимися за ним, а у самого частокола шла дорога, отделенная от него канавой. Не было видно ни души. Надя с любопытством заглядывала в разные стороны. Наконец на дороге показался прохожий, это был солдат. Окликнуть? Не окликнуть, сомневалась Надя, и сама, испугавшись своего голоса, окликнула-таки. Солдат вздрогнул и начал оглядываться, видимо, недоумевая, откуда послышался ему зов. Как ни было страшно Наде заговорить с чужим человеком, как не хотелось ей убежать отсюда скорее без оглядки, она все-таки поборола свой страх и заговорила. Солдат послушался ее зову, повернулся, перепрыгнул через канаву и подошел к частоколу по ту сторону. «Слушай, солдат», — заговорила Надя, волнуясь и торопясь, — «ради Бога, коли ты веруешь в него, отыщи в городе князя Николая Семеновича Бессменного, он офицер, и передай ему это колечко. Больше ничего. Передай ему это колечко и укажи место, откуда ты получил его». И она, сняв с пальца кольцо и просунув руку в щель, подала его солдату. Солдат оказался бывалый. Он смекнул, что это дело безопасное для него, и что тут может даже перепасть что-нибудь. А потом обещал разыскать князя Бессменного и передать ему кольцо. Надя отскочила от частокола, но долго стояла на дорожке, не двигаясь. Где она была, она не знала, но была рада, что дала знать Бессменному о себе. Тот узнает это колечко и допросится у солдата, в каком месте получил он его. Самой же спросить, что это за пустырь, чей это частокол выходил на него и куда ведет дорога мимо него, ей было боязно, так как ее просьба показалась бы солдату подозрительной.